Сталин посылается туда как особый уполномоченный ЦК по продовольственному снабжению. 31 мая Ленин подписывает постановление Совета народных комиссаров от 29 и 30 мая 1918 года о назначении Сталина и Шляпникова общими руководителями продовольственного дела на юге России, облеченными чрезвычайными правами. У Ленина, по-видимому, уже сложилось устойчивое мнение об одном из наркомов советского правительства как надежном исполнителе. Немногословный кавказец редко задавал вопросы. Публично никогда не подвергался мнению принимаемые ЦК решения. Спокойно брался за любое поручение. Казалось, что он был доволен уготованной ему ролью незаметного, но надежного функционера. Также спокойно Сталин воспринял свое направление в Царицын. Перед отъездом на юг ему сообщили, что Ленин в добавлении к постановлению Совета народных комиссаров отдал распоряжение ответственному работнику наркомвоена Аралову выделить отряд в 400 человек, в том числе обязательно 100 латышских стрелков, для отправки его вместе со Сталиным. Сразу же Сталину пришлось решать военные задачи. Царицын оказался в плотном кольце казачьего окружения. Он возглавляет военный совет округа, и за короткое время военному совету удается объединить разрозненные части, провести мобилизацию, сформировать несколько новых дивизий, ряд специальных частей, колонну бронепоездов, создать рабочие отряды ополчения. По просьбе Сталина Ленин направляет срочную телеграмму Главному управлению водного транспорта с предписанием немедленно и беспрекословно исполнять все приказы и распоряжения чрезвычайного уполномоченного Совета народных комиссаров наркома Сталина. Царицын был объявлен на осадном положении. Какое-то время Сталин до относительной стабилизации положения действовал как военный диктатор. В своих ежедневных телеграммах в Москву он, требуя снаряды, патроны, вооружения, не проявлял панических настроений. «Революционной рукой наведем порядок и удержим фронт». Сталин, находясь в штабе, пишет большое количество бумаг с указаниями своим подчиненным частям и учреждениям, одновременно требуя помощи от центра. Так на телеграмму Сталина от 9 июня 1918 года с просьбой дополнительной отправки денег и товаров для заготовки хлеба Ленин ему отвечает о предпринимаемых мерах в этом отношении. Просит обеспечить охрану поездов, а саботажников и хулиганов арестовывать. Сталин через голову командующих, главкома, Реввоенсовета Республики часто напрямую обращается прямо к Ленину с мелкими рутинными вопросами. Положение Царицына стало более прочным, когда сюда пробились из Донбасса части бывшей 5-й армии под командованием Ворошилова. Интересно отметить, что свои донесения Сталин не направлял Троцкому, хотя оперативно оказался в его подчинении. Для большинства телеграмм Сталина характерно отсутствие глубоких обобщений, политических оценок, прогнозов. Они, если можно так сказать, сугубо эмпиричны. В результате принятых мер Царицын за короткий срок подготовился к осаде. Несмотря на помощь Деникину со стороны предателя бывшего царского офицера Носовича, штурм Царицына не принес успеха белогвардейцам. В последующем Царицын, как и другие места, где бывал во время гражданской войны Сталин, приобрел не просто легендарное, а прям-таки мистическое значение – в нашей истории.